Он говорил с таким энтузиазмом, что казалось, сейчас развернет на столе диаграммы и графики, чтобы подкрепить свои слова. «Только дайте нам бумагу, и будем рвать». На этих словах за столом повисла красноречивая пауза. Мужики, как по команде, дружно перевели взгляды на меня, будто я сейчас достану из кармана рулон мелованное и спасу отечественную журналистику. А насчет чуйки, у меня вот такое тоже бывает, продолжил Игнатьев тему о чудесном спасении алкаша. Иногда будто черт под руку толкает. Сделай то, сделай это, и он с таким видом покосился на задницу проходившей мимо официантки, что все сразу поняли, что конкретно в эту минуту требует черт. Я бы и сам с удовольствием приложился ладошкой по такой аппетитной попке. Между делом обсудили предстоящий второй тур выборов для Юхана. Тот уверенно заявил, что победа у него в кармане, ведь в первом туре ему не хватило каких-то жалких 3%. Эстонец, увлекшись разговором, неожиданно признался, что вот уже почти год возглавляет в своей республике движение зеленых. Он рассказал, что начиналось это все как идея сохранить природу и культуру его родного края. Но дело пошло, движение стало набирать популярность, и теперь Юхан всерьез подумывает расширить формат, вплоть до создания полноценной партии. Рассуждая об этом, он выглядел настолько вдохновленным, что я даже на миг подумал, а не баллотироваться ли ему сразу в президенты, ну, в будущем, когда это станет возможным в независимой Эстонии. Валерий Георгиевич же, услышав эту информацию, заметно напрягся. Видимо, мысли о каких-то партиях, пусть даже зеленых и вроде бы как полезных, были для убежденного коммуниста сродни крамоле. Однако развивать конфликт или даже вступать в спор не стал. Лицо его оставалось каменным, словно услышанное было чем-то незначительным. Но и просьба Юхана, устроить его корреспондентом советского спорта в Таллине, чую, теперь Валерий Георгиевич вряд ли выполнит. Я же вполне одобрил разрушительные для экономики идеи Юхана об уничтожении промышленности Прибалтики под благовидным предлогом спасения природы. Если этот комментатор со всеми его амбициями победит во втором туре, то из него получится отличный партнер для будущих совместных дел. «Толь, моя машина в вашем распоряжении. Могу отвезти вас до гостиницы», – добродушно предложил главред, когда мы с Костяном, наконец, справились со всем, что умудрились заказать. Судя по его разговору с коллегами, мужики ждали еще парочку гостей, возможно, женского пола. Видимо, вечер у них только начинался. Я вежливо отказался от предложения, и, попрощавшись со всеми, мы с другом вызвали такси и отправились в гостиницу. Наши планы на вечер были куда как скромнее. «Нифига себе», – озвучил наше общее мнение Цзю, едва переступив порог нашего двухкомнатного люкса. Номер поражал роскошью. Отделка из мрамора, мебель из ценных пород дерева, блестевшая полировкой, и санузел с полноразмерной ванной вместо стандартной душевой кабины. Цзю огляделся и добавил: «Вот это я понимаю, уровень. Самое важное для меня сейчас – наличие телефона». Аппарат стоял в углу на изящной тумбе, и я тут же воспользовался им, чтобы дозвониться до Власова и узнать, вернулся ли он из командировки. Некоторое время спустя Костя, закончив мучить телевизор, тот бессовестно не ловил ничего интересного, отправился в ванную, оставив меня наслаждаться тишиной, которая, однако, вскоре была разрушена настойчивым стуком в дверь. Пришлось идти открывать самому. «Это не мог бы одеться, Жанна?» Стоящая на пороге в расстегнутой шубке, из-под которой выглядывало короткое черное платье, выглядела слегка растерянной. «Ща!» – буркнул я, осознав, как странно выгляжу с голым торсом. Выскочил-то я наполовину одетый. Ну, или наполовину раздетый, тут уж как посмотреть. «Присаживайся», – предложил я гостье, указав на свободные места. Диван, кресло и мягкие стулья. Наш номер состоял из двух комнат – спальни и гостиной. Спальня была обставлена скромно, две односпальные кровати, разделенные тумбочкой, а вот гостиная выглядела куда богаче, просторная, с мягкой мебелью и уютной обстановкой. Жанна, оглядев интерьер, выбрала не диван, а одно из двух удобных кресел рядом со стеклянным чайным столиком. На столике уже стояла аккуратно расставленная посуда, готовая к чаепитию. В руках у нежданной гости, которая так и не сняла шубку, была сложенная газета, и судя по мелькнувшей на странице физиономии футбольного форварда Протасова, это был свежий номер советского спорта. Не ожидал, честно говоря, начал я разговор, разглядывая девушку с искренним интересом. В последний раз мы расстались с ней далеко не по-дружески. «Ты же сам меня позвал», — с вызовом напомнила Жанна, глядя на меня так, будто это я сейчас обязан объясниться. Я, вообще-то, позвал ее из вредности, чтобы поглумиться в отместку. Но спорить бессмысленно, действительно звал. Так раздеваться будешь? Стараюсь задать вопрос таким тоном, чтобы сразу было понятно. Речь явно не о шубе. Да, пожалуй, шубку сниму, с легкой усмешкой ответила Жанна, изящно встав с кресла. Она медленно сбросила меховое изделие, обнажив стройные ноги, которые, усевшись обратно, тут же закинула одну на другую. Все выглядело настолько демонстративно, что я на мгновение растерялся. «Неплохой ты номер нам сняла. Сколько стоит?» – спросил я, стараясь смотреть в глаза провокаторши, хотя взгляд то и дело сам собой скатывался куда не надо. «Я что ли платила?» – фыркнула Жанна, слегка приподняв подбородок. Тут девушка немного замялась, видимо, собираясь с мыслями, и наконец перешла к тому, зачем пришла. Оказалось, Валерий Георгиевич приходился ей папой, но, по словам Жанны, особо помогать он ей не спешил и, как она выразилась, держал в черном теле. В этот момент я про себя усмехнулся. Девица явно прибеднялась, уж кто-кто, а она точно имела о черном теле весьма смутное представление. Благодаря родственным связям Жанна была в курсе трудностей издательства с бумагой, но, судя по всему, ей в голову не приходило, что эти проблемы может решить туповатый на вид сибирский парень, который, по ее мнению, только и может, что в морду дать. Кстати, она видела мой недавний позор из окна редакции, тот самый момент, когда алкоголик умудрился заехать мне в глаз. Теперь, устроившись в кресле, Жанна нагло рассматривала зреющий фингал, даже не пытаясь скрыть ехидную усмешку. «Знаешь, я очень хочу вступить в союз писателей, но для этого надо издаваться. У меня есть две рукописи на спортивную тему, но не пробиться же простому писателю в издательство», с горячностью произнесла Жанна, чем заставила меня снова хмыкнуть про себя при слове «простому». «Папа сказал, что у тебя будет карт-бланш на любое издание, в том числе и моей книги», добавила она с таким видом, будто папины слова автоматически превращают меня в ее личного покровителя. «А не наглость ли с твоей стороны просить меня о таком?» – уточнил я, сделав максимально серьезное лицо, намекая на обстоятельства нашего знакомства. «И что взамен предложить хочешь? А что, просто так помочь девушке современный воспитанный мужчина не может?» С наигранной невинностью парировала Жанна, впрочем, заметно теряясь под моим взглядом. Она попыталась натянуть короткое платье на коленки, но ясное дело, ничего из этого не вышло. «Не люблю хамов, наглецов и непрофессионалов», — сказал я, не скрывая раздражения. «Встречу с любителями спорта ты подготовила хреново. Про номер для людей, которых выдернули на сутки в столицу, тоже не позаботилась. Хороший же номер», — едва слышно пробормотала Жанна, перебивая меня. «Конечно», — усмехнулся я, «после того, как тебя главред заставил этим заняться, а так бы ночевать нам с Костяном на вокзале пришлось». «Да, Костян, ой», — удивленно воскликнул Сзю, выходя из ванной комнаты, будучи, как и я, по пояс голым. «Зачем на вокзал? Мне в ГУМ надо. В Норвегию с собой ничего взять не успел, только икру и водку. Да я про гостиницу говорю», — пояснил я. Костя, услышав только слово «вокзал», явно не оценил моего великолепного троллинга. «А это отличный номер. Опять не смог подыграть мне Цзю. Здрасте». В отличие от меня, Костя даже не пытался скрыть жадного взгляда, который бросал на ноги при лестнице. «Ну, тут все понятно, он же в армии сейчас формально, и такие виды для него, наверное, редкость». «Здравствуй, Костик», — хищно улыбнулась Жанна, как настоящий охотник, почувствовавший добычу. И, как будто невзначай, эффектно воспроизвела фирменный финт имени Шарон Стоун, переложив ногу на ногу. Конечно, этот эротический триллер еще не вышел на экраны, но Стоун уже снимается вовсю. Вот недавно видел ее в боевике со Стивеном Сигалом в главной роли. Название, правда, вылетело из головы, так что идею с показом запретного Шарон могла и у Жанны украсть. У них с этой журналисточкой, похоже, схожие амбиции и методы произвести впечатление на окружающих. «Я с водителем, и в полном вашем распоряжении, ребята». «В ЦУМ так в ЦУМ», — бодро заявила Жанна. «Может, лучше в баню?» — еще раз попытался спошлить я, но Костя опять меня не понял. «Не слушайте его, он иногда дичь несет». «Какая баня? Я только что помылся». «Если ты грязный, иди мойся, а мы пока чаю выпьем». «Причем его в такие места несет», — добавила Жанна, с улыбкой глядя на наивного корейца. «Хорошо, я подумаю насчет твоих книг, а ты подумай, чем можешь быть нам полезна, кроме как издеваться над пацаном», — сказал я, кивнув в сторону спальни, куда направился Цзю, чтобы одеться. «Все равно пока вилами по воде писано, выйдет у меня что с бумагой или нет, но твою просьбу буду иметь в виду». Короче, Жанна с окончательно павшим к ее ногам костей умотала в ЦУМ без меня. По всему было видно, что девушка, нарядившаяся так стильно и откровенно явно с прицелом ударить по мозгам именно мне, не особо радовалась подстреленной добыче в лице простоватого корейца. И все же, даже недовольная таким исходом, она не могла не признать моей правоты. Тем временем я уже придумал с десяток вариантов, где заведующая отделом иностранного спорта может быть полезна. И пока Жанна Валерьевна будет терпеливо ждать ответной услуги, я намерен по капле сцеживать с нее кровь. Костя вернулся лишь под утро, и вид у него был довольный до нельзя. «Слушай, друг, просьба имеется. Мне тут Жанна дала почитать свою книгу по истории молодежного спорта», — помявшись, начал он. «Да шут с ней, если будет возможность, помогу ей с изданием», — махнул я рукой, хотя ее отец вполне мог бы решить этот вопрос и сам. «Да он артачится, на принцип пошел», — продолжил Цзю, обрадованный моими словами. «А книга дельная, я сам читал». «Угу, страниц 5 прочитал», — подумал я про себя, но развивать эту тему не стал. Спорить с окрыленным Цзю сейчас бесполезно. Костя успел урвать еще 4 часа сна, пока я безжалостно не растолкал его. Времени у нас было в обрез. Быстрый завтрак, и пора выдвигаться в Шереметьево. 3 часа до вылета, а нам еще таможню проходить. «Здравствуй, Толя», — невинным голосом произнесла Жанна, когда мы, позавтракав, выходили из ресторана гостиницы. «Ты нас в аэропорт отвезешь?» — спросил я, окинув взглядом свежие, почти безупречное лицо девушки. Хотя, подумал я, наверняка она начепурилась. Бабы в этом деле мастерицы. Из крокодилицы богиню сделают, а уж из уставшей невыспавшейся журналистки красавицу, и подавно. «Можешь считать это первым заданием в счет будущего сотрудничества», — добавил я с легкой иронией, заставив Жанну удивленно поднять брови. «А вот тебе и второе. Нужна статья про допинг в спорте. Ты же слышала, наверное, что в Сеуле творилось. Слушай, неужели тебе совсем не обидно, что я не тебя выбрала, а Костю?» Не выдержала такого равнодушия с моей стороны к своей персоне девушка. «Нет, ты слишком хороша для меня», — отмахнулся я. «Слушать дальше будешь? Статья? Зачем? А я и вправду хороша?» — спросила она, чуть кокетливо поправив волосы. «Да блин, Жанна, ты профессионал или нет? Я хочу, чтобы советская делегация в Норвегии выступила с инициативой об активной борьбе с допингом». И я принялся объяснять спортивной журналистке концепцию будущей конвенции против применения допинга. Эта идея, как я уже выяснил, в данный момент отсутствовала в этом мире и оттого казалась мне особенно важной и своевременной. «Подожди, Толя», — вдруг перебила она, — «ты хочешь, чтобы Советский Союз предложил что-то, чего еще нигде нет?» «Именно», — кивнул я. «Мы не просто участвуем в международном спорте, но и диктуем стандарты. И если кто-то должен первым заявить о чистоте в спорте, то это именно мы». «Сильно», — помолчав, признала девушка. «Но надо согласовать с Валерием Георгиевичем. У нас такого нет, это у них там в зарубежном спорте профессионалы». «Согласуешь, Жанна Валерьевна?» — попросил я, выделяя голосом отчество, чтобы придать словам легкий оттенок сарказма. Девушка покосилась на меня, но промолчала, видимо, размышляя, как преподнести эту инициативу своему отцу. «Зачем мне это надо? Да просто захотелось. Не люблю допинг, а его сейчас и в нашем виде спорта хватает. Интересно, норвежских лыжников и биатлонистов уже поразила эпидемия астмы, или это позже начнется? Впрочем, дело не только в этом. Такая инициатива точно будет поддержана мировым спортивным сообществом, тут и гадать нечего. Честный спорт хотят все, хотя бы на словах. Я вообще удивлен, что спустя полгода после допинговых скандалов на Олимпиаде в Сеуле никто еще не выдвинул ничего подобного. В аэропорту нас уже ждала остальная сборная СССР. Из всей команды мне были знакомы от силы человека 3. Все же наш молодежный состав экспериментальный. Мы с Цзю сразу же попали в свои заботливые руки главного тренера Копцева. «Чё за фингал, Толя, ты сдурел?» — сразу потребовал объяснений Константин Николаевич, внимательно разглядывая мою физиономию после первых приветствий. Это его какой-то пьянчуга в глаз вчера ударил. Опять блеснул остротой светящейся радостью кореец. Глава 6. Что ты лезешь со своими пояснениями постоянно? Шутка, сказанная два раза, уже не смешная. Бубнил я в аэропорту в ухо Цзю, который уже и сам не рад был своему юмору. Отстань, все я понял. Плохая шутка. Уже час нудишь. Я убью тебя, лодочник. В сердцах высказался, как оказалось, ценитель песен профессора Лебединского. Сам профессор, а точнее пока просто Алексей Лебединский, клавишник группы собрания сочинений, оказался нашим соседом в зале ожидания. Он сидел с нами третьим в ряду кресел у стены, терпеливо ожидая, как и мы, свой задержанный рейс. Только ему нужно было в Таллин, где группа собиралась давать концерт. Лебединский уже трижды протискивался мимо нас с Костей, то покурить, то за пивом, то в туалет. Каждый раз, когда он проходил, я напевал хриплым голосом фразу «Я убью тебя, лодочник», чисто по приколу. На третьем заходе заметил, что Алексей уже явно начал прислушиваться. Фраза его заинтересовала, это было видно. Так что, можно сказать, я стал крестным отцом знаменитой в будущем песни. Наш рейс задерживался, и не только наш, непогода спутала планы многим, поэтому народу в зале ожидания было под завязку. Куда ни посмотри, везде люди, дети, баулы и даже какие-то корзины с цыплятами у одной пожилой пары. В общем, суета. У меня оставалось два варианта. Либо продолжать нудить Костину, пока тот не сбежит, либо слушать беседы окружающих. А это, как оказалось, совсем непросто. Аленка, дура, могла сама договориться с нами. Но нет, мы гордые. Неужели по-соседски не помогли бы с участком? Возмущалась рядом пухлая старушка в платке. Подумаешь, без спроса яблоки ее собрали. А ты докажи, что мы. Ее несчастный собеседник, худосочный, но явно многоопытный дедок, предпочитал помалкивать, изредка робко вставляя. Да, да. Впрочем, бабка в его поддержке особо и не нуждалась. Ее противный голос, наполненный торжествующей правотой, мучил не только меня, но и другие беседы вокруг были также скучны и неинтересны. «Леха, чё, куда там в Таллине можно сходить?» Раздался голос из компании солистов собрания сочинений, которые окопались где-то неподалеку от нас с Костей. «А я знаю», — огрызнулся тот, — «ты же там служил», — удивленно напомнил ему кто-то из компании. «Ну, у нас командир дивизии «Зверь» был, чеченец», — проговорил Леха с заметной злостью в голосе. «Я в увольнение три раза ходил всего. Встретил бы сейчас, убил бы этого Джохара Дудаева». Я аж подпрыгнул на месте. В моей особой тетрадке было несколько фамилий тех, кому я самолично вынес смертный приговор. «А что, ствол у меня в деревне имеется. Патронов, правда, маловато. Но ничего, там всего четыре фамилии. Новокузнецкий маньяк с егоными мамой и сестрой, и некто Ершов, которого не успели в мое время расстрелять, мораторий на смертную казнь подоспел. Где искать последнего, я не представлял, знал только, что обитает тот сейчас где-то в Красноярске, а вот про первую троицу мне было известно все. И что, теперь в этот расстрельный список стоит добавить еще одну фамилию, которую я услышал сегодня. Или это ничего не изменит, а может даже и хуже сделать. Я поэтому приговоров и Чубайсу с Березовским не выношу, свято место пусто не бывает. Мои размышления и вынос мозга Цзю прервал голос диктора, наконец-то разрешивший нам идти на посадку. В самолете, сидя у окна и глядя на мощные крылья лайнера, несущего нас в заграничную жизнь, я продолжил свои размышления, но так и не решился на увеличение своего расстрельного списка. Костя, выжатый ночью Жанной и днем мною, безмятежно спал, привалившись плечом к тренеру, сидевшему с нами в одной тройке кресел. Тот лишь снисходительно покосился на Цзю, но будить не стал. Видимо, решил, что выспавшийся олимпийский чемпион на турнире важнее, чем небольшие неудобства в полете. Аэропорт Фарнебу встретил нас неожиданным весенним теплом. Что и говорить, погода в Осло заметно приятнее, чем в Москве. Ребята начали расстегивать дубленки и куртки, снимать шапки, и вообще выглядели так, будто неожиданно оказались на южном курорте. Плюс 15, если диктор не врет, это же практически лето по нашим меркам. Советская сборная бодро забрала багаж и прошла таможню. Местные таможенники даже не пытались ковыряться в наших вещах, смотрели на нас с ленивым равнодушием. Впрочем, и наши в Москве особо не утруждали себя при вылете. Удивительное дело. «Парни, ждем автобус под навесом, не разбегаемся», — зычно командует один из тренеров, усатый мужчина лет 65. На его новом костюме красовалось с добрых два десятка медалей и орденов. Сзю. Внезапно переключился он на Костю, который пытался остаться в тени. «Ты где куртку порвал под мышкой? Давай, руки вверх подними. Посмотрю». Глухой, руки вверх. Костя, смущенно хмыкнув, поднял руки, словно сдаваясь. «Шнель-шнель, комцумир», испуганно вжав голову в плечи, скомандовал жене садящийся в такси какой-то почтенный бюргер тех же лет, что и наш боевой тренер. Он, прилетевший из Бонна и получавший вместе с нами багаж, пеструю сумку, явно заволновался. Русские команды, звучавшие достаточно громко и резко, выбили его из равновесия. «Сука, поди стрелял по нашим», зло прошептал Сзю, послушно стоя с поднятыми руками. Но мои мысли уже были заняты другим. В поле зрения показалась хрупкая девичья фигурка в расстегнутой шикарной шубе из соболя. Девушка, ловко обходя лужицы на мокром асфальте после недавнего дождя, спешила ко мне на высоких каблуках. Ее шаги были уверенными, а движения – грациозными, словно она точно знала, что станет центром внимания, едва приблизится. «Рад тебя видеть!» С улыбкой обнимаю красавицу, чувствуя на себе завистливые взгляды ребят из сборной и вообще всех мужчин в радиусе десятка метров. Девушка слегка улыбнулась в ответ, явно довольная произведенным эффектом, но тут же отпрянула, заметив мой фиолетовый бланш. «Что у тебя с глазом?» — воскликнула она, резко потеряв весь свой аристократический лоск. Ее глаза округлились, и рука невольно дернулась к моему лицу, будто хотела убедиться, что это не грязное пятно или оптический обман. «Я убью тебя, лодочник!» На всякий случай предупредил я Цзю, бросив на друга строгий взгляд. Тот, видимо, извлек урок из недавней ситуации и даже не пытался блеснуть ни знаниями, ни остроумием. «Ты на тренировке или на соревнованиях пострадал?» — озвучила подруга самую очевидную версию появления фингала, пристально глядя мне в лицо. «Вот еще!» — фыркнул я. «На тренировке я сам бью, да и на соревнованиях тоже. Это я с бандитами подрался. Их просто ТРР пятеро было. Вру напропалую. Five, my God!» — воскликнула Марта, от волнения переходя с языка на язык. Девушка хорошо знала и английский, и немецкий языки, и вот сейчас говорила то на одном, то на другом, а то и смешивала фразы. На ее лице читалась смесь ужаса и восхищения. То ли она поверила в мою героическую басню, то ли просто была шокирована самим фактом драки с пятерыми. «Ну а мне что? Пусть думает как хочет, я не уточняю. Так, автобус сейчас придет, готовимся к посадке», — заявил взмыленный главный тренер, буквально влетев в зону ожидания. Очевидно, все это время он решал проблему с трансфером, и судя по возбужденному состоянию, успешное завершение миссии далось ему нелегко. Команда сразу оживилась. Народ начал подтягивать сумки и разгребать свои вещи, готовясь к погрузке. «Толя, поехали со мной», — легонько потянула меня за руку Марта. Невдалеке стояли две машины явно представительского класса, сверкая хромом и идеально вымытыми боками. А к моей одинокой сумке, все-таки я никаких товаров на продажу не вез, уже спешили двое. Первый – рослый молодой блондин с каменным непроницаемым лицом. Второй – хорошо одетый невысокий мужчина средних лет, с таким брезгливым выражением, что казалось, он вот-вот достанет платок, прежде чем прикоснуться к моему багажу. «Марта, я со своими. И это вечером в гостиницу не приходи, у нас собрание будет», — отказываюсь я, подозревая, что мое отдельное путешествие хоть и будет разрешено тренерским составом, но вот товарищи по сборной на это барство отреагируют негативно. «Толя, я тебя отвезу потом в гостиницу, а сначала в ресторане покормлю», — не отставала Марта. «Марта, нет», — отрезал я, добавив жесткости в голосе. «Я поеду со своими, это не обсуждается». Девушка, явно не привыкшая к отказам, нахмурилась. Но я знал, что если сейчас дам слабину, то объяснять свою особую миссию придется не только тренерам, но и всей команде. «Сэр, если вы переживаете, то я могу решить вопрос с руководителем вашей делегации», — неожиданно вступил в разговор невысокий дядя, поддерживая Марту. Его тон был излишне учтивым, но в глазах читалась легкая издевка. Тем временем парень, явно либо охранник, либо шофер, молча схватил мою сумку и, по-прежнему оставаясь абсолютно бесстрастным, направился к одной из машин. «Не трожь сумочку», — ласково сказал я и улыбнулся обоим мужчинам сразу. Улыбку я использовал нашу с батей фамильную, повернувшись при этом спиной к Марте на всякий случай, а то еще разлюбит меня за эти театральные ужасы. Батя не подвел, Эффект был мгновенным. Молодой парень, уже поднявший мою сумку, вдруг выпустил ее из рук, будто обжегся. А тот, что постарше, отпрянул назад так резко, что чуть не упал. «Вот и хорошо», — произнес я тем же ласковым голосом, подхватив сумку с земли. «Спасибо за помощь, конечно, но я как-нибудь сам. Толя, я хочу, чтобы мы поехали вместе», — капризно протянула Марта, очевидно, не поняв, что отступать мне уже нельзя. Я посмотрел на подругу с легким сожалением. Ее упрямство выглядело одновременно трогательно и бессмысленно. Проблема была не в моем нежелании, а в том, что теперь вся сборная смотрела на меня, и отделиться от команды сейчас, значит поставить себя выше остальных. А это мне точно не нужно. Тем временем ребята шустро садились в подъехавший автобус, не забывая поглядывать на нас с Мартой. Да и диалог наш наверняка кое-кто понимает, ведь английские и немецкие парни учили. Все, разговор окончен. Отрезал я, хватая свои пожитки и направляясь к автобусу, едва удержавшись, чтобы не хлопнуть на прощание малышку по заднице. Черт, а ну как журналюги увидят, мельком глянув в сторону, я заметил, что мои опасения были не беспочвены. За зданием аэропорта затаилась съемочная группа. Камеры, объективы, операторы в куртках с логотипами какого-то телеканала. Вот уж где ловушка для невнимательных. «Толян, а у нее подружки есть?» – басом спросил наш тяжкий недавний юниор, Евгений Белоусов, кивая в сторону Марты. «И мне», – поддержал его Ростислав Зауличный из Львова, вытягивая шею, чтобы получше рассмотреть девушку. «Парни, не очередь за хлебом, успокойтесь. Кому надо, сами найдут», – отмахнулся я, усаживаясь в автобус и ставя свою сумку на соседнее сиденье. Только Цзю, наученный недавним опытом, молча многозначительно улыбался. Он был единственным из всех ребят, кто знал всю подоплеку моих отношений с Мартой и ее происхождение, но сейчас сидел рядом со мной и скалился, поняв наконец, что иногда лучше держать язык за зубами. Что ж, час нудения не прошел даром. В гостинице нас с Костяном ожидаемо поселили вместе, все-таки два олимпийских чемпиона. Едва успели бросить сумки, как к нам уже подкатили двое с диктофонами, явно рассчитывая взять интервью. Однако тренер-фронтовик, не теряя времени, гаркнул на этих папарацци так, что они тут же шарахнулись в сторону. На их мордах читался немой вопрос: что в голове у этих русских? Вы знаете, мы с Костей только переглянулись, с трудом удержавшись от смеха. В Москве получше было, проворчал мой привередливый друг, обводя взглядом скромную обстановку нашего номера. И правда, шикарным его не назовешь. Две кровати, две тумбочки и платяной шкаф. Даже холодильника или телевизора нет. Хотя, может, это наше руководство экономило валюту. Я же не знаю, за чей счет это проживание. Санузел, правда, в номере имелся, но только с душем, да и места там мало. Впрочем, мы, советские спортсмены, народ неприхотливый. Нам и так сойдет, лишь бы крыша над головой была да горячая вода. Обед уже закончился из-за задержки рейса, но, так как он был оплачен, Копцеву удалось выбить у хозяев этого небольшого отельчика для нас перекус. Мы почти полностью заполнили небольшой зал ресторана, и официанты уже начали разносить еду, когда в помещение ворвался тот самый, пусть будет хорек, дядя, который встречал меня в аэропорту. В своем великолепном костюме и с тем же выражением лица, словно он только что вынюхал что-то крайне неприятное, хорек быстро окинул взглядом зал. «Анатолий, кронпринц Харальд», дядя сделал паузу, «чтобы я осознал важность момента, приглашает вас на ужин в свою резиденцию. Машина ждет у гостиницы. У вас 20 минут привести себя в порядок». «Ну ладно», Марта немного приборзела со своими требованиями. «Но это хоть можно понять, у нас отношения личные». И на место она поставилась легко, соскучилась, но не пыталась строить из себя обиженную королеву. «Но куда этот зверек лезет? 20 минут он мне дал. Это что вообще за приказы? С таким видом, будто я у него в подчинении». Я даже слегка задержал дыхание, чтобы не сказать чего-нибудь, что будет потом сложно взять назад. «Передайте господину Харальду, что это невозможно. Сегодня я уже устал, и у нас в сборной вечером состоится собрание», спокойно произнес я, повернувшись к дяде лишь на мгновение. Затем, не дожидаясь его реакции, вернулся к более важному делу, созерцанию, как наконец-то накрывают наш стол. Официантка, похоже, понявшая мой немецкий, на мгновение замерла. А может, этот дядя ей знаком, кто его знает, вдруг какой-нибудь местный чиновник. В любом случае, Поднос в ее руках предательски качнулся, и тарелки с рыбой и картошкой начали скользить к краю. Но ни я, ни Костя, ни Белоусов не подвели, сработали как по команде. Три пары тренированных рук одновременно подхватили тарелки буквально в последний момент, прежде чем те успели рухнуть на пол. Умудрились же еще каждый разную поймать, а не одну схватить. Дядя Харек от неожиданности шарахнулся в сторону, явно не ожидая столь резкого и синхронного движения. В его глазах мелькнуло что-то вроде испуга, а может и уважения к нашей реакции. Собрание, конечно, не такое уж и важное мероприятие, но пропускать его было бы глупо. Там будут разбирать соперников в предстоящих боях, а я еще даже не знаю, с кем выхожу на ринг завтра утром. Сильные и слабые стороны, тактика боя, возможные сюрпризы, все это обсудят именно там. Начало через час, и затянется все это, скорее всего, часа на два. 6 боев завтра, еще 6 послезавтра, а старт соревнований вообще в 10 утра. И куда мне ехать? На ужин? В резиденцию? Ну уж нет, первым делом, самолеты, как говорится, а девушки, дедушки и отцы девушек, потом. Глава 7. Я уж не знаю, что двигало этим дядей, полученные от начальства инструкции или врожденное слабоумие, но он решился обратиться к тренеру. Очевидно, надеялся, что тот своим авторитетом надавит на меня. Копцев, конечно, немецкий понимал в рамках детской игры в партизанов и немцев, а с английским тренер хоть и был знаком чуть лучше, но родным он для него не был, и это было заметно, очень заметно. Толя, чего ему надо? Константин Николаевич нехотя оторвался от своего куска рыбы. Хочет увести меня куда-то, спокойно пояснил я. Что за новости? Нахмурился старший. Зачем? Ты что, не знаешь, зачем тебя сюда отправили? Имей в виду, место на чемпионате мира осенью еще надо будет добыть. Наверное, в гости? Попытался сообщить подробности моих непростых отношений с местным истеблишментом СЗЮ, но час моего старческого брюзжания в аэропорту заставил его заткнуться на полуслове. То-то же, хотя, зная друга, этот урок у него скоро из головы выветрится, и он будет опять весел и остроумен. Найн, твердо возразил тренер дяде, ждущему ответа, и видя, что тот с ласковой улыбкой подходит еще ближе, добавил, Хальт, ну хоть Гитлер капут добавлять не стал, и то хлеб, у нас важное мероприятие, принесите мои извинения кронпринцу, сжалился я над потугами старшего тренера, в конце концов, человека тоже можно понять, такие переговоры не его профиль, а еще я хотел наконец-то попробовать свою рыбу, которая пахла так одуряюще, что игнорировать ее становилось выше моих сил. В глазах посланца читалось, что он наши важные мероприятия, да и сам турнир вертел на одном месте. По всему видно, что этот турнир во многом и затеян-то Норвежской Федерацией бокса ради знакомства со мной. Но хитрый, падла, не нагрубил, не стал настаивать, лишь смерил нас ледяным взглядом, который даже Копцева чуть напряг, а потом, молча развернувшись, гордо покинул зал. Рыба оказалась совсем не такой, как в СССР, у нас ни в столовках, ни даже в ресторанах подобного не подавали. Это был явно свежий лосось, приготовленный с какой-то хитрой изюминкой. Соус, вроде бы сливочный с грибами, а может, что-то еще добавлено, но в меру. Рыбка, обжаренная в панировке, буквально таяла во рту. Я, честно говоря, даже задумался, не попросить ли добавки, и судя по взглядам ребят за столом, я был не одинок в таком желании. Повар этого ресторанчика, настоящий ас, а пудинг, поданный следом, вообще оказался для нас экзотикой. На десерт нам принесли мороженое, которое, кажется, было самодельным, с ягодами и фруктами. В общем, голодными мы не были, но что-нибудь еще в нас бы влезло, и каким будет ужин вечером, тоже вопрос. Давай на улицу сбегаем. Я видел кафе тут рядом, когда мы заходили в гостиницу, предложил Сзю, который съел столько же, сколько и я, но даже будучи меньшими размерами, не прочь был что-то пожевать еще. Кизяк вопрос, ответил я казахской народной мудростью. Куда через 40 минус собрание? Гаркнул наш ветеран, но, видя разрешающий кивок Константина Николаевича, сменил гнев на милость. Далеко не уходите, могут быть провокации. Капстрана, дед явно в Европах последний раз если и бывал, то только на танке в 45-м. Какие провокации? Кому это надо? Никаких провокаций, разумеется, мы снаружи не обнаружили, зато заметили на другой стороне дороги, кроме вездесущих журналистов, еще и машину Марты, в которой виднелась ее приплюснутая к стеклу мордашка. Увидев меня, девушка выскочила из авто и, ловко огибая прохожих, рванула ко мне. До кафе, которое похабно подмигивало глазом размалеванной девицы на вывеске, мы с Цзю так и не добрались. Действительно, на фасаде заведения красовалась белокурая дива, которая одновременно курила сигарету и потягивала кофе. Видок у нее был такой, будто кофе сварили из чего-то запретного, но выглядело это завораживающе. А я тем временем вдруг поймал себя на мысли, что действительно давно не пил хорошего кофе. Настоящего, крепкого, ароматного. «Толя, ты куда?» – довольная пойманной добычей спросила Марта, ухватив меня за рукав спортивного костюма. «Ведь вышли-то мы без верхней одежды. Вон туда», – не стал скрывать я своих намерений и добавил, глядя на девушку. «Марта, ты меня ждала, что ли? Зашла бы, раз приехала. Никто тебя не укусил бы. Ну, кроме меня, может быть, обнял подружку я. А вообще, ну правда, некогда нам сегодня общаться. Давай так, с утра приходи на турнир. А сейчас у нас разбор соперников будет проходить. Завтра утром бой, а я даже не знаю с кем. Потом ужин, потом отбой. У нас режим, и я приехал сюда за победой. Не обижайся, милая. Вы собрались пойти в гей-бар?» — усмехнулась Марта, бросив взгляд на вывеску с блондинкой. «Там еще играют джаз, но сейчас рано для джаза». «Толь, что она сказала?» — дернул меня за другой рукав Цзю, уловив знакомое слово. «Там нет ничего хорошего, придется ждать ужина». «Ничего мы тут не пожрем», — коротко объяснил я другу, мрачно рассматривая папарацци, которые продолжали пасти Марту. «Вот был бы репортаж на первых полосах. Два советских чемпиона сбежали из отеля в гей-бар, да еще с пикантной припиской. Они не удержались». «Пожрем?» — переспросила Марта на ломаном русском, который она уже немного освоила после нашего общения. «Тут рядом есть пекарня», — предложила принцесса с сияющей улыбкой. «Жаль, что ты не можешь поехать к нам в гости. Наш повар Ингрид приготовила отличный ужин, у нее особенно хорошо получается медистеркакер. Пекарня подойдет», — перебил я с искренним облегчением. «Отставить медистеркакер, веди в пекарню». Сзю за моей спиной что-то хрюкнул от смеха, но я его проигнорировал. «Ну а что, у меня с этими медистикакерами пока сложные отношения, зато пекарня – это простое, понятное и нужное решение. По прилету нам всем в аэропорту выдали суточные, 46 крон, вернее, первую их часть в размере 200. По местному курсу это примерно 20 баксов. На пирожное, думаю, хватит. Но что самое фиговое, и машина с журналистами, и машина Марты медленно покатились за нами следом. «За тобой всегда журналисты ездят?» — нервно уточнил я у принцессы. «Нет, это я в честь твоего приезда заказала их. Заплатить пришлось, конечно, зато будет что вспомнить». «Отлично», — процедил я сквозь зубы. «В следующий раз еще фейерверки закажи, чтобы нас по всему Осло найти можно было». «Стоп, ты им еще и платишь? Да ну их в пимдырявый». «Что есть пимдырявый?» — живо заинтересовалась любознательная девушка. «Валенок это», — досадую я, не в силах сдержать раздражение. «Дырявый валенок, бесполезный и никчемный, как эти папарацци за рулем. Она уже фиксирует историю наших с ней отношений. Кстати, насчет словечек. В Сибири, например, хватает своих странных, а порой даже забавных выражений, которых я ни в Ростове, ни в Москве не слышал. Например, вместо пара, про занятия в вузе, там говорят лента. Мочалка у них, вехотка, штанина, гача, рукавицы, варежки. Словом, Виктория сибиряки именуют растущую на даче клубнику. И с глаголами тоже интересно. Барагозить, например, значит хулиганить. Хлеб не используется как самостоятельное слово. Обычно говорят булка хлеба. В Ленинграде, например, это два разных слова. Булка – это сдобный белый, а под словом хлеб всегда подразумевают черный. Вот еще из устойчивых выражений, что в других регионах не встретить. Маленько вместо немного, чё к чему вместо не кстати. Вообще, чё в Сибири очень любит повторять к месту и не к месту. Маленькая пекарня за углом гостиницы дала о себе знать еще когда ее не было видно. Божественный запах выпечки заставил нас с Костей довольно переглянуться. Бойкая очкастая старушка хлопотала за прилавком, заставленным разными пирогами, булками и местными сладостями. Мы с Цзю придирчиво начали изучать ассортимент, обдумывая, чтобы такого прикупить, чтобы окончательно победить голод, в то время как мой гид разговаривала с бабушкой на неизвестном мне языке. Оказалось, что старушка – представительница коренного народа Норвегии, саамов. В итоге я взял пару пирогов с рыбой, размером с ладонь, сладкий кекс, пакетик овсяного печенья и аппетитные марципаны, которые выглядели так привлекательно, что смогли соблазнить даже меня, человека из будущего. Езжай домой, извинись там перед своими, объясни, сначала турнир, а потом все остальное, сказал я на прощание Марте, которая не хотела меня отпускать в фойе гостиницы. Я бы и сам не ушел, да еще и поцеловал бы подругу, по которой, честно говоря, сильно соскучился. Но в фойе толкались и администраторша, и мальчик-носильщик, которые деликатностью явно не страдали. Целоваться у всех на виду было неловко. Итак, все на месте. Пересчитал нас по головам Копцев. Тогда приступим. Начнем с тех, у кого завтра бой. А, хотя нет, сначала расскажу вам о турнире. И мы узнали, что в турнире участвуют 16 сборных, состав впечатляющий. Правда, у двух команд недобор бойцов, и их заменят местные спортсмены. Здесь, кстати, сразу два состава норвежцев. Сильнейшие сборные на турнире – это ГДР и Куба. Следом идут финны, шведы и датчане. Ну а хозяева турнира – это уже аутсайдеры, что тут говорить. Американцы, поляки, румыны, французы, ФРГ и юги – типичные середнячки. Турнир серьезный, но явных фаворитов тут немного. Теперь по моей жеребьевке. Первый бой у меня с участником Олимпийских игр в Сеуле, боксером из ГДР Торстином Шмидцем. В Сеуле он проиграл в 1/8 корейцу. Я этот бой не видел, но, зная, как там тянули местных, вполне возможно, что парня засудили. У Торстина есть бронза чемпионата мира 1986 года, что автоматически делает его серьезным соперником. Копцев, как всегда, разобрал соперника до винтика. Левша, сильный джеб, хорошо работает корпусом, пояснял тренер, рисуя в воздухе воображаемую траекторию ударов. Но бывают провалы в защите на правом фланге, особенно когда устает. А вот со вторым фаворитом из Кубы я встречусь, если все сложится, только в финале, так жеребьевка решила. Ну, если, конечно, ни он, ни я не проиграем до того. Про Хуана Карлоса Лимаса пока что ничего рассказывать не стали. Тренер лишь кратко упомянул, что кубинец, мастер своего дела, у него непробиваемая защита, сильный апперкот и дикая выносливость. Но, по большому счету, он, как и все кубинцы, техничный и жесткий. Это был тот соперник, с которым действительно будет интересно, но только если я дойду до финала. «Не торопись», — сказал Копцев твердо. «Сначала первый бой, остальное потом». Моему соседу по комнате достался норвежец, который вряд ли мог похвастаться какими-либо значительными победами. Из заслуг у него разве что умение завязывать перчатки. Но что удивительно, бой Кости пройдет после моего, хотя, казалось бы, у него весовая категория ниже. А вот мне, как это обычно бывает, повезло не слишком, я буду драться первым. Самый первый бой турнира. До ужина мы всех соперников разобрать не успели, поэтому я порадовался, что не поддался уговорам Марты. А после ужина, например, будут рассказывать про призовые. Тоже интересно. Ну и про культурную программу после турнира. Ужин, как и обед, тоже был довольно скудным, но опять же достойным похвалы. Нам подали этот самый какер, который оказался ничем иным, как запеченными в духовке фрикадельками из свиного фарша с тушеной капустой. Не знаю, как повар семьи Ингрид готовит это блюдо, но местный повар опять приятно удивил, а так как у нас был еще и стратегический запас выпечки, то спать мы с Костяном легли сытые и довольные. Довольные, кстати, еще и потому, что за бронзу обещали 20 тысяч крон. Про себя говорить не буду, но Костя полон решимости взять золото и 50 тысяч крон, что на тот момент равнялось чуть больше 5 тысячам долларов. Ночь, правда, выдалась беспокойной. Нас разбудил какой-то шум этажом ниже и громкие разговоры, но, поворчав на местный беспредел, мы все равно отдохнули неплохо. Утром после легкого завтрака меня вызвал к себе руководитель делегации, что было немного странно. Во-первых, автобус должен был подъехать за нами уже через 20 минут. Во-вторых, Евгений Петрович, чиновник из федерации, был больше бюрократом, чем спортсменом. Зачем я ему понадобился? Жил Петрович в люксе, на который федерация не пожалела валюты. Кроме маленькой кухни и спальни, которую я не успел осмотреть, была еще приличного размера гостиная. Здесь стояли телевизор, видеомагнитофон, стереоцентр, а также мебель, довольно приличная, явно из дорогих. Был наш главный не один, а в компании стройной, стильно одетой по местной моде девушки с лицом, как уснула и рыбы. Ни улыбки, ни мимики, абсолютно нейтральное выражение, и пухлого дяденьки средних лет, который, в отличие от спутницы, улыбался так дружелюбно, что я захотел срочно сбегать и пересчитать оставшиеся под подушкой кроны. Ну а куда мне их прятать? Анатолий, тут с тобой хочет поговорить человек из нашего посольства, Виктор Анисимович. Сразу перешел к делу Евгений Петрович. Девушку не представили, но я как человек воспитанный, протянул ей руку первой. Анатолий Штыба. Вера Викторовна озадаченно пожала руку та. Виктору Анисимовичу я пожал руку покрепче, чем Вере, но палку не перегибал. К чему мальчишество? Не буду барагозить. Анатолий, а у нас для тебя отличная новость. Толстячок улыбнулся еще шире, хотя, казалось, это было невозможно. Глава 8. Ничего хорошего от слов пухлише я не ждал, но примерно догадывался, к чему тот клонит. Или меня засунут в экологическую комиссию, или отправят вместо подготовки к бою знакомиться с родителями Марты. Чего бы я лично в данный момент не хотел. Возможно, СССР, Норвегия или улыбчивый дядя какой-либо профит с этого и поимеют, но мне плевать, меня интересуют только мои хотелки, а именно, выиграть турнир, тесно пообщаться с Мартой, а если будет шанс, закрыть вопрос с мелованной бумагой. Все, комиссию мне навязали, и возмутиться по этому поводу, обратившись за помощью к Власову, я не успел. На кой мне эта головная боль? Нет у меня желания делать политическую карьеру. Есть желание пожить для себя, помогая, по мере возможности, родным и близким. Слушаю, сдержанно произнес я, подавив раздражение и желание съязвить и повинуюсь. У тебя, Анатолий, есть дела куда важнее, чем турнир, начал Виктор Анисимович, сияя. Завтра в Осло стартует межгосударственная конференция по экологии, и ты, он сделал драматическую паузу, будешь представлять там Советский Союз. Кстати, от Норвегии членом делегации будет небезызвестная вам девушка. Что, сделал я тебе сюрприз, а? Захохотал довольный собой дипломат. Вот сейчас, да, сказал я чистую правду. Хорошо, что у вас завтра выходной и нет боя, продолжил дипломат, но хотелось бы, чтобы вы сегодня прошли у нас в посольстве подробный инструктаж. На послезавтра я договорился, чтобы ваш бой поставили тоже на утро. Извините, но боя послезавтра может и не быть, перебил я. Это как? Улыбка дипломата на миг потускнела. Не переживайте, организаторы нам идут навстречу, все предусмотрено. Он обернулся к своей помощнице, будто искал у нее подтверждение своим словам. Толя имеет в виду, что он может сегодня проиграть и выбыть из турнира, скривился Евгений Петрович, явно недовольный тем, что я сам не озвучил очевидный факт. Так это даже хорошо, я-то думал. Фу, ерунда какая, отмахнулся Виктор Анисимович, но, увидев мою насупившуюся физиономию, быстро поправился. Я уверен, что вы выиграете соревнование, так ведь, это спорт, соперники серьезные, и немец сегодняшний и возможный кубинец в финале, не поддержал оптимизма посла старший тренер советской делегации, чем сразу вызвал во мне глухое раздражение. Эко ты, Толя, самолюбивый стал, мысленно пожурил я себя. Чуть кто усомнится, сразу в морду бить, ну, положим, желание врезать Петровичу, это так, мечты, но все равно неприятно, когда твой успех тут никому особенно не нужен. Начни я сейчас объяснять Виктору Анисимовичу, что осенью в Москве будет проходить чемпионат мира по боксу, и что этот турнир, важный этап подготовки к нему, уверен, тот бы все равно не понял. Подумаешь, одна медалька, а налаживание отношений со страной НАТО, которая, между прочим, к нам неплохо относится, это дело важное. Ерунда ваш спорт, вот моя карьера. Наверняка примерно такие мысли крутились в его голове. СССР охотно требовал жертв от своих граждан, прикрываясь лозунгами об общем благе. Но я, уже успевший заразиться цинизмом из будущего, прекрасно понимал, благ этих мне точно не достанется, а вот попотеть придется. Короче, Толя, после боя не задерживайся там и сразу в посольство, окончательно взбесил меня Петрович, по пути ругался про себя. После боя, вообще-то, это бокс, я после боя могу и в больничку поехать, случаи бывали, у меня соперник, на минуточку, призер чемпионата мира, едем в автобусе, меня, пышущего злостью, красоты Осло не трогают, как и не лезут ко мне остальные ребята, лишь слышу, как самый легкий из наших, Петренко, которому уже под тридцатник, уважительно шепчет кому-то, смотри, не шелохнется даже, во как надо настраиваться, церемония открытия, прямо скажем, подкачало. Народу, кот наплакал. Ну, может, 1000 человек и наберется, но половина из них – участники соревнований, а вторая половина – школьники, собранные сюда за идею. Унылое зрелище. Хотя, среди зрителей заметил знакомое лицо, родной брат Марты. Он еще школьник, вроде 17 ему сейчас, если он на 2 года младше сестры. Детишки же пришли не с пустыми руками. На плакатах угадайте кто? Правильно, я. Вижу свой портрет и впадаю в легкий ступор. Художник, конечно, правдиво нарисовал, но нельзя же, бля, быть настолько правдивым. Выгляжу я как свирепый русский убийца, который только что сбежал из зоопарка и готовится разорвать кого-то в клочья. Морда, не лицо, а маска агрессора какая-то. Для контраста, мой соперник, Торстен Шмидц, который сейчас легко скачет возле ринга, готовясь дать мне бой, настоящий красавчик, черт побери. Ариец из рекламы, ну просто Аполлон. На его фоне я, злая горилла с нервным тиком. И как с таким имиджем побеждать? Еще и скалится, зараза, это немчура. Впрочем, пусть себе скалится. Сейчас посмотрим, кто из нас будет красоваться в финале. Приветственно махнув рукой Хакану, я прошелся вместе со всеми по залу, имитируя олимпийское шествие. Диктор что-то говорит, но, откровенно говоря, мысли мои сейчас совсем не о церемонии. Марта, ее здесь нет. Оглядываю вип-ложу, пусто. Среди ребятни, окружившей Хакана, тоже знакомой фигурки не наблюдаю. Может, планы поменялись, или просто не захотела прийти. Глупо, конечно, обижаться, но осадок неприятный. Зато увидел вчерашнего хорька, который насмешливо, я бы даже сказал глумливо, смотрел на меня с первого ряда. Кто его туда пустил только? Черт, еще эта комиссия нелепая. Всю свою жизнь занимался тем, что эту самую экологию портил, возводя различные объекты, а тут вот карма, похоже, настигла меня. Настроение никакое, еще и Костян не подбодрил. Смотри, не продуй. Вон немец на тебя как зло смотрит, сказал он, легонько стукнув меня по пояснице перед выходом на ринг. В спорткомплексе было 3 ринга, и предварительные бои шли сразу на всех 3 площадках, но мой бой с Торстеном выделили, сделав его особенным. Кроме нас на других рингах никого не было. Диктор выл в микрофон, копируя западных шоуменов, медленно накаляя обстановку. Голос его становился все громче, пока, наконец, не сорвался на почти истеричный выкрик. «Олимпик чемпион Стеба!» Наши парни на скамейке даже заржали. «Черти полосатые!» Ругнулся я себе под нос. «Бокс!» Раздалась команда рефери, и я рванул вперед, намереваясь выместить на сопернике все накопившееся раздражение. «Это тебе за Стебу, это за мой фингал, это за задержку рейса, это за наглого хорька, это за гей-клуб по соседству, это за ненужную мне комиссию за наглого дипломата, за страшную морду на плакате, за Костина, который в меня не особо верит, да и Копцева заодно, который, зараза, тоже пугает потерянным местом в составе, ну и за Марту, которая не пришла, на, нокаут, а нет, пока только нокдаун». Зал притих от моей выплеснутой в атмосферу злости и экспрессии. Немец мужественно встает на счете 8, потом лезет в клинч, но получает еще один удар в разрез защиты. Рефери бой остановил, потребовав врача. Моей победе никто особо не радуется. Зал недовольно гудит, наблюдая, как врача сменяют 2 ассистентов, которые уводят Торстена с рингов под трибунные помещения. Тащит его вдвоем, совсем плохо. Нехило я немцу накидал, надо бы потом узнать про него. Руку мне рефери поднял почти в тишине. Наши хлопали, Хакан хлопал, а вот Марта, нет, Марта. Она пришла, просто сидела не на трибунах, а стояла рядом с тележурналистами и что-то вещала в микрофон. Вид у нее был растерянный, и смотрела она на меня испуганно удивленно. Совсем не так, как вчера при расставании. Напугал я ее, что ли? Ну а что ты хочешь, деточка? Это бокс, а не художественная гимнастика. Эстетики мало, вернее есть, но своя особенная. Диктор тоже сменил тональность с восторженно, бравурной на сухую официальную, объявляя о моей победе. Нормально, Толя, можешь, когда хочешь, иди, там тебя машина посольства ждет, похвалил меня Копцев. Ребята тоже кивнули, в разнобой поздравляя с победой, но после душа и переодевания я побежал не на улицу к машине, а обратно в зал. Надо Марту успокоить, но та вроде сама уже с этим справилась. Поздравляю, очень быстрая победа. Ты когда свободен будешь? Мама и папа хотят тебя увидеть, приглашают на обед, не стала обнимать меня у всех на виду подружка. «Мама, папа, мне это надо?» «Да черт с ними, пусть смотрит. У меня сейчас инструктаж в посольстве, потом буду свободен. Сколько он займет времени, не скажу». «Хорошо, я подожду около посольства. Тебя отпустят до вечера». Я соскучилась, голос Марты стал чуть тише, с едва уловимым оттенком упрека. «Ща узнаю», — пообещал я, краем глаза заметив, как на соседнем ринге поднимают руку Костя с Зю. Копцев, оторвавшись от боев на рингах, выделил мне секунду внимания. «А обратно как доберешься, привезут. Если что, такси возьму. Язык знаю», — успокоил я старшего. «Ладно, накосячишь, попру из сборной, несмотря на твой талант», — опять пугает тренер. «Толян, я на обеде твою порцию заберу», — влазит в разговор вечно голодающий Тяж Белоусов. «И про подружку спроси», — подкалывает Зауличный, у которого, как я припомнил, уже было двое детей. Утренняя помощница, все так же невозмутимо сверкая глазами на выкате, терпеливо наблюдала, как мы с Мартой пробирались сквозь толпу болельщиков, садясь в посольский Бьюик. Машина впечатляла. Если я не ошибаюсь, это люксовая версия Регала. Ну ничего себе живет наше посольство. Хотя водитель, крепкий мужик по имени Петр, явно был иного мнения. Угрюмо сидя за рулем, он ворчал на карданный вал и требовал у своей начальницы, той самой снулой рыбы, его срочной замены. Как по мне, то тачка в отличной форме. А вот само посольство впечатления не произвело. Серое, двух, а местами трехэтажное здание мышиного цвета, без малейших архитектурных изысков. Маленький парк вокруг тоже не особо радовал глаз, голые деревья на фоне пасмурного неба выглядели как-то уныло. Правда, пара пушистых елей слегка смягчали этот образ миниатюрного и неуютного СССР в самом центре Осло. Мероприятие под названием «Инструктаж» даже близко не соответствовало своему названию. Кроме меня, еще три советских функционера, которые будут принимать участие в конференции, собрались в кабинете у посла и пили чай с вареньем из черники и голубики, попутно просвещая меня. Оказывается, между СССР и Норвегией в прошлом году уже заключен договор о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, пока сроком на 5 лет. Учреждена смешанная советско-норвежская комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, и все три моих собеседника в ней состоят. Но в этом году по инициативе короля Норвегии организована встреча приарктических государств, вот туда-то меня и засунули от советской стороны. Ну, сразу легче стало, ведь не придется этим гемором в будущем заниматься. А встреча? Прочитаю доклад, который мне уже дали, по бумажке, и все. Дания, Исландия, Канада, Норвегия, СССР, США, Финляндия и Швеция. Всего 8 стран-участниц. Завтра собираемся. Говорильни, конечно, на весь день, зато потом свободен как птица. Анатолий, предлагаю вам посмотреть репортаж местного телевидения о вашем боксерском турнире. Кстати, Марта Луиза дала там интервью. Сережа, включи погромче, скомандовал наш посол Тетерин Александр Васильевич своему подчиненному. На экране телевизора появилось изображение дворца спорта, меня, только что нокаутировавшего немца, и Марты, дающие интервью телевизионщикам. «Вам это нравится? Это отвратительно жестоко. А вашему советскому другу это по душе. Смотрите, какая кровожадная у спортсмена улыбка. Покалечил парня и как ни в чем не бывало улыбается. Может, мы зря доверяем советам, не такие уж они и мирные, как стараются казаться в последнее время. Кровожадная? В каком месте? Да я просто Марту увидел и обрадовался, что она все-таки пришла, суки». Глава 9. «Толя, вам бы, наверное, лучше не улыбаться», — решительно сказал самый интеллигентный из трех моих будущих коллег, доктор наук из МГУ, биолог. «Да и с девушкой этой нехорошо как-то. А она же ваша знакомая?» — спросил толстый функционер Олег Игоревич, целый замзавсектора в МИДе, кстати, подчиненный отца моих московских друзей, Лиза Игоря Кугуенко. «Почему-то она о вас не очень лестно высказалась. Могут быть в связи с этим проблемы?» – блеснул очками дядя, глядя в сторону Тетерина. «Ну-ка!» – вместо ответа посол схватил модные дымчатые очки мидовца, отчего тот аж замер в ступоре. «Толя, примерь. Зачем? У меня хорошее зрение, а в них, наоборот, буду плохо видеть. Это для солидности, никто не ждет агрессии от очкарика», – быстро пояснил посол. «Отличная мысль», – обрадовался профессор. «Только очки эти слишком модные. Не похож он на интеллигента, надо бы в толстой роговой оправе и с нулевыми диоптриями. Сережа, пройдись по нашим, собери все очки в здании, командует Тетерин. Упомянутый Сережа стал приносить очки, а я их соответственно примерять. Подошли очки механика местного гаража, который еще и за водителя тут. Здоровый мужик, в замасленной куртке растерянно стоял в дверях, держа разводной ключ, который в его лапище был почти незаметен. Дядя очень переживал за свои диоптрии, и видно было, что ни я, ни моя рожа у него пострашнее будет, ни мои спортивные звания его не пугали, поэтому если вдруг я разобью стекляшки, то никакой бокс мне не поможет. Кардан от Бьюика ему в помощь. «Петр, вернем тебе очки, не переживай», — настойчиво выпроводил Сережа механика из кабинета, не давая тому шанса возразить. «Ну вот, другое дело. Костюм есть хороший, черт, с твоей фигурой у наших не подобрать», — цокает посол. «Костюм имеется», — недовольно произнес я и добавил про себя. «Уж точно получше ваших, посольских». «Действительно, я, зная, что приличная одежда в Норвегии может понадобиться», предусмотрительно взял его с собой. Вещь качественная, сшита на заказ у хорошего мастера, и сейчас отвисает в шкафу моего номера. Погладить, и все. Покажешь? Не поверил мне Александр Васильевич. Толя, так что с девушкой, и что с парнем этим из ГДР? Нехорошо вышло, надо бы проведать его в больнице. Купи там сок, фрукты какие, яблоки, мягко советует Олег Игоревич. Яблоки нельзя, ну, разве что в виде пюре, чешуя затылок, признавая мудрость совета толстячка. А в какой он больнице лежит, узнать никак нельзя. Почему нельзя? Сейчас наберу посольство ГДР, обещает посол. Выяснил он быстро. Торстина привезли в небольшую частную клинику неподалеку от спорткомплекса. Как построены услуги скорой помощи в Норвегии, я не знаю. Скорее всего, просто доставили в ближайшие учреждения. Значит, нам туда дорога. Мама уже звонила. Сказала, что ждет нас. Ты уверен, что необходимо срочно заехать к этому парню? Ну, не умрет же он до завтра, уточнила Марта, услышав следующий пункт нашего назначения. Может, в столовую сначала, или подождешь до ужина у нас дома? Слово «столовая» девушка сказала по-русски, и явно не из желания сэкономить, а просто, чтобы показать, что мой родной язык она уже немного знает. Знает, сам учу. Забыла, завтра у нас конференция по экологии. Кстати, а почему ты не сказала про то, что сама в ней участвуешь? Не успела, хотела сделать сюрприз. Еще думала, говорить тебе или нет, выдала сразу три версии ответа подружка. Что купим больному? Нехорошо с пустыми руками. Может, сладкое, печенье там. Марта, у него сотрясение, нельзя парню твердое. Сок купим. Может, нет сотрясения, стала серьезной девушка. Есть. Что я, себя не знаю. Последний удар был мощным. А зачем ты так сильно бил? В голосе Марты прозвучало неподдельное недоумение. Ну а как иначе? Не я, так он бы меня бил. Тут судьи виноваты, которые могли остановить бой после нокдауна, но не сделали этого. Я выдержал паузу, глядя ей прямо в глаза. А вот что ты там журналистам наговорила? Улыбка у него кровожадная. Что за фигня, а? Чем она тебе не понравилась? Да меня врасплох застали. Возмущенно всплеснула руками Марта. И про улыбку это не я сказала. Я вообще им ответила, что не надо приплетать политику в спорт. И добавила, что ты очень открытый, честный и порядочный человек, каких в вашей стране очень много. Не было там твоих слов. Вырезали, наверное, задумчиво произнес я, остывая. А откуда ты про маму узнала? Ну, про то, что она нас ждет. Так телефон же есть с собой, очень удобно. И Марта достала из отсека между передними сиденьями сотовый телефон. Ах, как я по нему соскучился. Тяжеленький кирпич солидных размеров, весом ну, чуть меньше килограмма, Nokia Mobira Citymon 1320, прошлогодняя серия. Пока этим пользуюсь, но хочу купить Motorola. Представляешь, эта фирма в конце месяца планирует выпустить раскладной телефон. Небрежный тон Марты все-таки показал, что она гордится развитием техники у себя в стране.